Колыванов. Старший контролер службы безопасности, 27 лет. «Ну чё встал?» — сказал Колыванов. «Заходим или чё?» — Губкин сказал. «Кузя чё-то напрягся». «Хуюзя!» — сказал Колыванов и вошел в бар первым. Это у них в отделе так заведено было, неважно, кто с каким напарником. Каждый час, когда обход участка, можно минут на 5-10 зайти попить чего-нибудь. Не то чтобы разрешается, но, в принципе, нормально. Губкин, понтярщик дешевый, взял кофе экспресса. Хрен его знает, почему так называется. Кофе как кофе, только чашка маленькая и без молока. Барбосу своему, как обычно, Губкин заказал колы. Себе Колыванов взял пиво. Вслух сказал: «Дай-ка безалкогольного». На дежурстве алкоголь ни в коем случае нельзя. Бармен Влад ему объяснять не надо, налил нормальной Балтики. Запах-то один, хрен кто разберет и докажет, какого пивка выпил Колыванов, алкогольного или нет. Кладя на стойку деньги и забирая сдачу, Колыванов ощутил привычное раздражение. Не полтинника сраного жалко, другое ломало. На прежней работе ни почем бы он не стал на собственной территории за пиво платить. Это себя не уважать. Конкретно. Собака Губкина со свистом и хлюпом лакала колу из блюдца. Рыжая задница с обрубком хвоста от удовольствия ходила туда-сюда. Сам кинолог, оттопырив мизинец, сосал свой кофе. Ну а Колыванов после первого самого сладкого глотка по привычке тренированным взглядом осмотрел граждан. А то на этом припухалове все профнавыки растеряешь. Рядом у стойки сидела очкастая тёлка в возрасте, хорошо бухая. Звенела кусочками льда в бокале. Ладно. В углу дед Япошка. Или китайца. Сейчас стало много китаёз, которых от джапов не отличишь. Богатеют, суки косоглазые. По телеку говорили, у китайцев больше всего долларов накоплено. С каких интересных шишей? На нашем Дальнем Востоке они все рынки под себя взяли. Русскому человеку не сунься. Вот и варят бабло тоннами. Ладно. За столиком посередке кобел иностранный. Один, но с двумя коктейлями. Ждет кого-то. Ладно. Дальше чудная пара. Прикинутый мистер с чуркой азиатским. Чурка косился на людей в форме, как положено, с опаской. Этот взгляд Колыванов хорошо знал по прежней службе, патрульно-постовой. Поймаешь у чурки на улице такой взгляд — можно смело брать. Или документы не в порядке, или еще что. Железно. Но в аэропорту свои замороки, тут все по инструкции. Опять же, чурка не один. Такие парочки Колыванов уже видывал. В городе встретишь, подумаешь — мажор снял пидора вокзального. А на самом деле это крутые иностранцы, когда путешествуют. Слугу с собой возят. Батлер называется. Чаще всего батлером как раз чурка, пак или индус. Ладно. Чернорылая лярва с киндером. Что лярва без вопросов. Уж этих-то Колыванов на старой работе научился сходу распознавать. По походке, по тому, как башкой вертит, по глазам. Эх. Были денечки. Когда Колыванов за старшего наряда попадал, и в тачке подбирались нормальные пацаны, обязательно личный состав субботником баловал. Подвал у них такой был специальный. Набьют полный кузов шалаф уличных, кто без крыши, отвезут и давай пялить. Колыванов силу всегда наконец приберегал, к десерту. Порядок у него был такой, девки знали. Кто меньше всех стараться будет, попадет в ведьмы. Это значит, в очко метлу обрезанную вставят и прикажут по полу ползать. От того, как лярвы Колыванова стремались, как перед ним лебезили, он больше всего заводился. Золотая была работа. Весело. Башлёво. И коллектив хороший, грех жаловаться. С улицы в такое место хрен попадешь. Но Колыванова будто сила какая-то по жизни вела. Не давала пропасть. Всегда выводила на правильный путь. Он в патрульно-постовую как попал? Нетипичным, можно сказать, образом. После дембеля завис без дела, расслабился. Работать нигде не работал, пару раз с ребятами ларьки грабанули, по мелочи. Ну, там магнитолу из тачки вынешь, мужика поддатого в переулке тряханешь. Запросто мог, как говорится, по кривой дорожке пойти. Все к тому шло. В конце концов запалились всей командой по крупняку. Наварили на плешке одному черножопому. Не из-за денег, а чисто из патриотизма. Чтоб знал свое место. А он возьми и перекинься. Тут, блин, началось. Воня до небес. Газеты, телевизор. Короче, взяли всех без разбору. И стали трясти по-взрослому. Тогда-то Колыванов с батей Сергеем Сергеевичем и познакомился. Сергей Сергеевич во время допроса сидел тихонько, в углу. Следователь на Колыванова и матом, и кулаком в печень, и по-всякому. А Сергей Сергеевич молчок, типа журнальчик листает. Потом подсел культурно, галстук поправил и по-хорошему, по-человечески с Колывановым поговорил. «Ломится тебе, Толик, 8 лет строгого, без вариантов. Такое сверху получено указание. Парень-то вроде не глупый. Поумней дружков своих. Жалко тебя. Это ты сейчас перед ними красуешься. А сидеть вам поврось придется. Дай показания. Не губи себе жизнь». Ну, он и дал. Пацанов всех по полной упаковали, а Колыванова батя не обманул. Отпустил. «Походишь, — говорит, — у меня пока на поводке. Если задуришь, посажу с прицепом. Прицеп, то ли, это когда в зону про человека дают объяву, что он стукач. Ну а будешь стараться, получишь путевку в жизнь». И после испытательного срока направил Колыванова на работу в правоохранительные органы, на передовой край борьбы с лярвами, уродами и нарушителями паспортного режима. Жил Колыванов как бог. Раз в 2 недели, или когда что чрезвычайно, давал бате информацию по своему отделению. У Сергея Сергеевича людей вроде Колыванова много где было, в самых разных местах, не только в ментуре. Что сгорел, не удержался на хорошей работе, сам виноват. Хача одного, административно задержанного, уделал крепче нужного. Ненарочно, от нервов, психанул немного. Батя сказал: «Увольняйся сам, так лучше будет. Пока разруливать буду, посидишь в тихом месте, а там посмотрим». И пристроил в аэропорт. Тоска тут, работа вроде чистая и зарплата приличная. Но кого она парит, зарплата? Прибашлять не на чем, душу отвести тоже. Если бы не Сергей Сергеевич, Колыванов давно бы уже отсюда свалил. Пиво кончилось. Колыванов дососал пену, вздохнул. Напарник Губкин опустился на корточки, взял пса за брыли, повернул ему башку кверху. «Кузнечик, ты чего нервничаешь? Болит что?» «Дурдом, блин. Еще поцеловался бы со своим уродом слюнявым. Что Колыванова больше всего тут напрягало, на новой работе кругом были одни козлы. 70% как минимум, просто поговорить не с кем. А Губкин Залубкин из всех придурков самый первый с этой своей улыбочкой. Не то пидор, не то стебанутый на всю голову. А, скорее всего, стебанутый на всю голову пидор. Хорош. Пора уже», — поторопил он Залубкина.